Я снимал бегунов Трустой, красивые машины, женщин, выходящих из ресторанов на Кеннон-Драйв в Беверли-Хиллз. Подобные обрывки и кусочки были повсюду, блестки жизни, похожие на монетки, найденные на залитой солнцем улице. Они были нужны мне, несмотря на то, что я еще точно не представлял, как смогу их использовать. Это напомнило мне первое посещение Будапештского блошинного рынка и то, как меня поражало, что там продавалось старые карманные часы, портфели из крокодиловой кожи, нацистские радиоприемники и египетские сигаретницы с верблюдами и пирамидами на крышках. Мне хотелось купить буквально все, и все было таким дешевым, что я вполне мог бы это себе позволить. А уж что я буду делать с бронзовой пепельницей с рекламой кофейной фирмы из Триеста, к делу не относилось. Тем временем банда юных велосипедистов принялась выделывать трюки в тандеме. Двое из них, переплетясь и руками, ехали задом наперед, причем удивительно синхронно. Потом один парнишка взобрался на плечи другому и стоял, разведя руки в сторону, как крылья. Старик, сидящий на скамейке неподалеку от меня, зааплодировал. Под ярким голубым небом его голос показался мне страшно слабым и одиноким. «Вас, ребятки, хоть по телевизору показывай!» Спал я все меньше и меньше. Еще одна давняя привычка из моего голливудского прошлого. Чем сильнее я волновался за проект, тем больше мне казалось, что день попытается лишить меня чего-то интересного. Стоит мне позволить его ночной половине подтолкнуть меня ко сну. А еще, чем больше я уставал, тем более необычные идеи приходили мне в голову. Как правило, около половины третьего ночи, при нескольких работающих телевизорах и заполненном заметками блокноте на коленях, вполне меня устраивало лишь то, что просыпался я бодрым и готовым, очертя голову, ринуться в очередное утро. Другой вопрос. Долго ли я смогу сохранять подобную энергию? Мне было за 40. Мне все чаще приходилось пользоваться очками, а мои прежние ежедневные пятимильные прогулки сократились до 2 миль. Впрочем, стареть с годами было нормально, но восстановиться медлительным и менее бодрым – нет. «Эй, мистер, снимите-ка меня своей камерой!» Чернокожий мальчишка отделился от группы велоакробатов и подъехал ко мне. «С чего бы это?» Тут к нам, крича и смеясь, бросился мальчик помладше. Он подбежал и принялся колотить парнишку на велосипеде маленькими кулачками. Тот огрызнулся: «Уолтер, кончай!» Уолтера на вид было лет 7 или 8. И когда он на мгновение повернулся ко мне лицом, я заметил, что он типичный монголоид. «Снимите нас с Уолтером!» Он посадил малыша на велосипед и, виляя из стороны в сторону, медленно отъехал. Остальные, увидев, что они приближаются, образовали вокруг них широкий круг. Уолтер явно наслаждался происходящим, отчаянно колотя руками по рулю, крича и улюлюкая, как птица. Остальные продолжали медленно кружить вокруг них, но никаких трюков больше не исполняли. Трудно сказать, было ли это знаком уважения, или они просто выбирали удобный момент, чтобы начать очередной танец на колесах.